397. Даже самый обычный человек в трансе становится ловким, смелым, неутомимым и начинает знать многое, только ему еще недоступное, и явление незримого мира делается для него осязаемым, ибо только на время он отрешился от низшего физического мира. Но, возвращаясь в него, человек теряет сущность высшую, как будто она есть сон. Нужно найти мост, чтобы не терять сознание, обогатиться миром высшим, и Агни-йога дана, чтобы приобщить людей к высшему миру. Скажут, зачем боли йога? Конечно, это тягость мира сего. Не нужны боли там, где ритм космический не нарушен. Потому полезно, чтобы йог имел вокруг себя круг более согласованный, чтобы дать некоторую конструкцию доходящим космическим волнам. Потому, когда говорю о согласии, не имею в виду лишь чувствительность, но указываю полезные построения. Иерархии держатся на точных законах. Мы, осознавшие их, берем на себя ответственность охранять эту лестницу света. Нужно твердить без устали, чтобы построение иерархии врезалось до рисунка на мозгу.